А я и не знал, что у меня есть однофамилец в ставке, рассеянно подумал я. Впрочем, фамилия достаточно распространенная. Гвардии лейтенант Пушкин, попрошу вас подняться на трибуну. Столб света выхватил меня из полумрака. Я временно лишился дара речи. Растов смотрел прямо на меня, а вслед за ним и весь зал. Что он от меня хочет? Какие еще чудо-корабли? Я ничего не видел и не мог. Кое-как совладав с собой, я поднялся и начал продвигаться к проходу. «А пока наш гость идет, я вам кое-что поясню», — Растов улыбнулся. В прошлом году, будучи еще кадетом, товарищ Пушкин на своем флугере случайно залетел в запретный периметр, где проводились испытания наших новых кораблей. Конечно, он увидел то, чего видеть ему было не положено, но что попишешь. Виноват-то был не он, а начальство лунного полигона. Насколько нам известно, товарищ Пушкин полностью выполнил условия подписки о неразглашении и все свои впечатления оставил при себе. Но не пропадать же впечатлением, верно, товарищи? Тем временем я, кое-как переставляя одеревеневшие ноги, вышел на свет и подошел к трибуне. Теперь я убедился, что все по-честному. Нет никакой оптической функции. И трибуна, и председатель были настоящими. Прошу вас. Растов отступил на полшага в сторону, уступая мне место. Расскажите нам, что вы видели. Главное, не забудьте упомянуть, что вы передали в эфир сразу после встречи с этими кораблями. И не стесняйтесь, не стесняйтесь. Ну и человек, человечище! Сказал, не стесняйтесь, и мне сразу стало легче дышать. Я рассказал, вполне обстоятельно, как я уклонился во время учения от зенитчиков условного противника, ушел с ожидаемого курса и, залетев в очередной лунный цирк, увидел ни на что не похожих черных левиафанов, лежащих в бескрайнем озере светящейся жидкости. Очень странные конструкции, не знаю даже с чем сравнить, сказал я. Ясно только корабли крупные, боевые, первого ранга. Но я был совершенно не подготовлен к такой встрече. Поэтому, товарищи, я принял их за чужаков, то есть корабли инопланетян. Вот так. Что тут еще скажешь? Решил конец всему. В Солнечную вторглась неизвестная раса, а наши об этом даже и не знают. Я развел руками, в зале засмеялись. Спасибо, товарищ Пушкин, ваш рассказ — лучший комплимент всему технограду. Если уж вы, обнаружив наши корабли, можно сказать, в домашних условиях, приняли их за чужаков, можете себе представить, что со страху примерещится конкордианцам? Я вернулся в зал. Ближайший офицер Габ знаком подозвал меня к себе и посадил на пустовавшее сиденье в первом ряду. Это было очень мило с его стороны, ведь мое родное место находилось далеко и притом по центру. Опять пришлось бы переполошить своих соседей, а среди них были два каперанга и даже эскадр-капитан. Впрочем, можно предположить, что конкордианские экипажи не успеют ни удивиться, ни испугаться, продолжил Растов. Товарищ Пушкин видел корабли, когда они находились не в боевом, а в взлетно-посадочном режиме. В боевом режиме детище технограда обнаружить практически невозможно, поэтому поначалу в генштабе хотели назвать их субмаринами. Однако, поскольку субмарины противокосмической обороны у нас уже есть, это предложение не прошло. Как-то нехорошо выходило. Океанские субмарины, космические субмарины хотели назвать призраками, фантомами, но это, согласимся, как-то не по-военному. Поэтому был учрежден новый класс — X-крейсер. Этот класс делится на три подкласса — ударные, десантные и авианесущие X-крейсера, что отвечает трем типам кораблей, построенным по новой технологии. Мы хотели получить сбалансированное соединение, способное автономно решать стратегические наступательные задачи вплоть до захвата люксогеновых заводов Паркиды и даже при благоприятных условиях неприятельской столицы. К сожалению, наступательные задачи главному ударному флоту пока что ставить преждевременно. Но и в маневренной обороне он пригодится. Выходит, Риша была права? Мы готовились захватить Конкордию, ведь X-крейсера были задуманы задолго до клонского нападения, но уже тогда их основным назначением должны были стать активные наступательные действия против Паркиды и даже Вертрагны. Ну и что это меняет? Разве отсюда следует, что клоны — ангелочки, а мы — кровавые убийцы? Что говорят факты? Факты говорят, что клоны разрушили Москву, а не москвичи Хосров. Нет, Риши, я готов оставить этические разносолы тем, кто поумнее, но для себя считаю, что правильно мы нападение готовили, и очень жаль, что не успели. Февраль сего года я предпочел бы провести на Паркиде в компании боевых друзей, а не на Глаголе в обществе лагерной охраны. И последнее. Конечно, вам сейчас не терпится удовлетворить профессиональное любопытство, узнать поподробнее. Что за зверь такой этот X-крейсер? Как выглядит? Благодаря чему достигается скрытность его действий на поле боя? Сколько флуггеров несут новые авианосцы? Чем вооружены ударные крейсера? Радиус действия, живучесть? Что ж, ваше любопытство будет удовлетворено. Сейчас близится обеденное время, вот и совместите приятное с полезным. В непринужденной обстановке дружеского обеда поговорите с инженерами Технограда, посмотрите видеоматериалы. Я же хочу остановиться на том, что важнее технических характеристик. На именах новых кораблей. Наш флот имеет богатейшие традиции. Наши космические корабли из века в век принимают имена по наследству и возводят свою родословную порой к эпохе парусного флота. Но вы также знаете, что приходят тяжелые времена, и в огне сражений рождаются традиции новые. Как же назвать X-крейсера? Ведь их имена должны как нельзя лучше выразить философию нового флота. Вероятно, надо для начала решить, что же это за философия. Растов по-офицерски заложил левую руку за спину и, помахивая правой, принялся расхаживать около трибуны, рассуждая вслух. X-крейсера символизируют неколебимую стойкость нашего флота. Да, несомненно, символизируют. Тогда почему бы не назвать их в честь городов-героев? Сталинград, Ленинград, Севастополь. Это грозные и правильные имена. Но линкоры типа «Сталинград» у нас уже в постройке. Нехорошо получается. И вообще, разве только X-крейсера символизируют неколебимую стойкость нашего флота? Что же тогда символизируют другие корабли? Растов сделал несколько шагов молча в глубокой задумчивости. Возможно, благодаря X-крейсерам полнее раскроются стратегические дарования наших военачальников. Даст Бог, раскроются. Но крупных кораблей, названных именами великих флотоводцев и полководцев, у нас всегда хватало, есть они и сейчас. Тогда мы подумали, что если взять имена не адмиралов и маршалов, а простых героев, солдат, матросов и офицеров? Пусть будут десантные корабли Колобанов и Лаврененко, авианосцы Полбин и Клубов. Мысль дельная, но кому отдать предпочтение? Героев у нас очень много. Вдобавок, эту идею уже несколько раз воплощали на нашем флоте, так сказать, по частям. Была и серия десантных кораблей «Цезарь-Куников» и легкие авианосцы типа «Кожедуб». Главное же, X-крейсера — корабли уникальные, поэтому имена им нужны соответствующие, неожиданные, небывалые, да еще с таким смыслом, чтобы у врага мороз пошел по коже. Растов, наконец, остановился и посмотрел в зал. Много мы перебрали вариантов. Много отвергли остроумных предложений. И после долгих дебатов назвали корабли так. Геродот, Ксенофонт, Ливий, Тацит, Прокопий, Нестор, Соловьев, Карамзин, Ключевский, Момзен, Дьяконов, Гумилев, Вагнер и, конечно же, Соколов. Сплошь историки. Это еще почему? Где логика? Влад, с моими мыслями прозвучали слова, которые расставили все по местам. Почему? Потому что, товарищи, именно этим кораблям суждено писать историю. Историю нашей победы.